Как реагируют боги? Греческие воины спят в шатрах. Корабли пришвартованы чуть дальше. Невидимый во тьме, сумрачный, как ночь, появляется бог-дальновержец. Его присутствие выдает только один звук – звон стрел в колчане. Внезапно раздается ужасный свист. Это летит первая пущенная стрела. А затем наступает хаос. И животные, и люди падают замертво. Аполлон изливает свой гнев на протяжении 9 дней. За это время происходит только одно – бог беспрерывно убивает. В день же 10-й созвал Ахиллес весь народ на собрание. Пробил час. Наконец-то нашелся среди людей тот, кто решил прояснить суть происходящего. Вероломное и жестокое нападение Аполлона Ахиллес объясняет забвением греками обета. Тем не менее человек, который проявил дальновидность, не созвал царей и воинов, тоже лишь внешне действует самостоятельно. Подобную мысль ему внушила одна из бессмертных – белорукая богиня Гера. Итак, против бесчинства Аполлона восстают вовсе не люди. Жертв своего соперника воодушевляет и мобилизует родственница Аполлона, также принадлежащая к сонму олимпийцев. Верная союзу с греками против неосмотрительного Париса, Гера не может допустить, чтобы кто-либо уничтожил ее друзей. Не стоит гадать, что произошло бы, если бы верховная богиня не обеспокоилась судьбой ахейцев. Вас удивляет инертность смертных? Необходимо смириться со странной ролью, отведенной им в театре теней, в котором они действуют. Смертные, то активные и стремительные, то впадающие в оцепенение, порой подчиняют себе, а порой пускают на самотек события, отмеченные божественной печатью. На повестке дня собрания богов стоит один единственный вопрос. Какая оплошность могла повлечь за собой неистовство Аполлона? Нарушили греки обет или забыли принести жертву богу? Возможно, запах жарящихся ягнят и коз сумеет умиротворить Аполлона. Данайцы, неуверенные и взволнованные, но убежденные в том, что совершили ошибку, обращаются за помощью к человеку, получившему от Бога дар видеть прошлое, настоящее и будущее. Калхас избавляет их от заблуждений. Аполлон пришел в ярость не из-за обрядовой оплошности, а из-за оскорбления, нанесенного чести одного из жрецов, Хриза, которому Агамемнон отказался вернуть дочь, захваченную в плен. Старый священнослужитель предложил за дочь выкуп, но греческий царь опозорил его отказом. Оскорбление, нанесенное Хризу, затронуло Аполлона, бога, которому тот лично служит. Теперь молодую женщину надо отдать самому богу, не только без выкупа, но и совершив в качестве компенсации огромное жертвоприношение – гекатомбу. Только когда будут выполнены эти условия, бедствие прекратится. Агамемнон, обеспокоенный за свой авторитет и не желающий быть обделенным по сравнению с другими знатными воинами, решает взять себе другую пленницу – Бризеиду, доставшуюся при дележе добычи Ахиллесу. «Так как теперь...» Аполлон отнимает мою Хризеиду, и на своем корабле я с друзьями ее отсылаю, то за наградой твоею, прекрасной лицом Брисеидой, сам я приду в твой шатер и ее уведу. Итак, месть разгневанного, негодующего, кипящего от ярости бога становится завязкой поэмы. «Илиада» начинается описанием сцен свирепого негодования Аполлона. Появление бога сразу же ознаменовалось гневом. Олимпийцы не более разумны и не менее страстны, чем люди. Агамемнону довелось убедиться в этом в день, когда в Авлиде, где был сделан привал по дороге на Трою, и корабли встали на якорь, воины разбили лагерь, а царь решил развлечься на охоте. Он легкомысленно произнес несколько слов, которые будут давлеть над ним на протяжении всей оставшейся жизни. Ах, какую прекрасную лань ему удалось только что убить! Он превзошел саму Артемиду. Как радовался царь своей добыче! Он забыл то, что никогда не должен упускать из виду ни один смертный. Боги ненавидят, когда кто-либо из людей превосходит их. Какое легкомыслие! Какое достойное сожаление бахвальства! Богиня охоты Артемида, сестра Аполлона, затаила злобу на Агамемнона. Внезапно на море поднялся шторм, и прорицатель Калхас усмотрел в нем гнев богини. Теперь, для того, чтобы заслужить прощение, царь сам должен принести в жертву родную дочь. Агамемнону пришлось согласиться перерезать горло Ифигении. Поступок, который очень нелегко ему дался. Но в момент, когда лезвие ножа коснулось нежной кожи жертвы, Артемида схватила девушку и положила на ее место лань. Во внезапно спустившейся мгле никто ничего не заметил.